Глава 24. Наташа. Спустя 2 месяца. «Божечки, какой ты прожорливый!» Причитаю, наполняя миску вжика. Нетерпеливо кружа между моих ног, он набрасывается на корм, едва я отхожу. Меняю воду в поилке и наклоняюсь, чтобы погладить по холке. Он растет не по дням, а по часам. С утра до обеда поглощает все, что я ему даю, до вечера дрыхнет, как убитый, а на ночь глядя устраивает гонки по вертикали. «Твой хозяин должен платить на тебя алименты». Ворчу, когда, доев, он делает просящую мордочку и снова начинает тереться о ноги. В понедельник Рома улетел на конференцию в Санкт-Петербург, попросил кормить кота 2 раза в день. Но у Наташи доброе сердце и минимум желания наведываться в квартиру, где так много Березовского. На время, пока Ромы нет, я забрала вжика к себе. «Ещё?» — спрашиваю, вынимая упаковку с сухим кормом. «У тебя будет ожирение, ты в курсе?» Под звук бодрого хруста я убираю со стола посуду после завтрака и приношу на кухню свой ноутбук с намерением поработать над отснятым материалом. К завтрашнему утру сет должен быть на почте у Иды. Кажется, я нашла баланс между работой и временем на себя и малыша. Это случилось само собой, после 10-дневной госпитализации. Тогда же пришло осознание, что наша с Ромой связь никуда не делась. Да, она стала иной. И теперь не подразумевает взаимных чувств. Но от этого не менее прочный. Мы собираемся стать родителями малыша, имея одинаковые права на любовь и заботу о нем. Сейчас я понимаю, как с моей стороны было глупо надеяться на то, что Березовский добровольно самоустранится. Он сам рос без родителей и ни за что не допустил бы подобного для собственного сына. Поместив это в своей голове, я успокоилась и сложила оружие. Спустя час работы мне приходится прерваться, чтобы отдохнуть и размять мышцы. Растущий живот дает дополнительную нагрузку на поясницу и позвоночник в целом. Растирая ладошкой область копчика, вышагиваю по квартире и через приоткрытую балконную дверь выскальзываю на лоджию. Опершись руками о подоконник, смотрю во двор дома. Сердце против воли ускоряется и разгоняет по телу горячую кровь. Рома сказал, что командировка на 3 дня. Сегодня уже четверг. И я откуда-то знаю, каким рейсом он возвращается. Это не значит, что я скучала или хочу его видеть. Конечно, нет. Это обычная привычка все о нем знать. Он, в конце концов, отец моего сына. Я имею право думать о нем, как об отце моего сына. Вернувшись на кухню, завариваю травяной чай, и пока он настаивается, ловлю ладонью пяточки малыша. Смеюсь, когда получается. Спящий на стуле вжик подглядывает за мной одним глазом. Потом наливаю чай в чашку и снова встаю у окна. Во дворе относительно свободно, как это обычно бывает в середине рабочего дня. Вечером там яблоку негде упасть, не говоря уже о том, чтобы припарковать машину. В какой-то момент мой взгляд цепляется за въезжающий на территорию темно-серый седан. Я знаю, что служебный у Березовского точно такой же, но с высоты 12-го этажа мне не видно, он это или нет. Однако сердце в груди, дернувшись, ударяется о ребра. «Приехал. Пусть забирает своего кота». Из машины выходит мужчина, достает чемодан из багажника и идет к подъезду. Легкий озноб покрывает плечи и руки. Порой мне кажется, что я зря согласилась жить с ним в одном доме. С одной стороны, удобно, а с другой — подобное соседство будоражит и нервирует. Я вынуждена видеться с ним почти каждый день. Это непросто. Но мне стоит привыкать, потому что с рождением ребенка наши встречи будут еще чаще. Глубоко вздохнув, я ополаскиваю чашку и слышу звук входящего сообщения на телефон. Уверена, что от Ромы. «Привет. Ты забрала вжика?» «Да, но готова вернуть. Я приду за ним». Подмигнув коту, расчесываю волосы, собираю их в хвост и усаживаюсь за ноутбук. Обрабатываю фото и поглядываю на часы. Проходит 30 минут, 1 час, 1,5, но Березовского все нет. Забыл? Некогда. нашлись более важные дела. Ладно. Какое мне дело, чем он занят? Придёт, когда освободится. Заканчиваю работу и переодеваюсь, чтобы спуститься в магазин и немного прогуляться. Сегодня тепло, погода почти летняя. Хочется напитать кожу ультрафиолетом. Надеваю комбинезон для беременных и толстовку. Ныряю ногами в удобные слипоны и выхожу из квартиры. Успешно контролируя эмоции, запрещаю себе расстраиваться. Кажется, неплохо получается. «Добрый день». Здороваюсь с выходящей из лифта соседкой. «Здравствуй, Наташенька». Улыбается приветливо. И я тоже. Спускаюсь на первый этаж. Толкаю тяжёлую дверь. И нос к носу сталкиваюсь с помощницей Березовского Ульяной. Тупой удар в грудную клетку рвёт нить самообладания. Настроение ухает вниз. «Привет», — проговаривает, быстро окинув меня взглядом. Заходит в подъезд и останавливается напротив меня. В её руках чёрная пластиковая папка. «Здрасте», — отзываюсь негромко. «Мы не знакомы, но она знает меня». Наверное, он рассказывал. «Не знаешь, Рома дома?» «Не знаю». «Я документы на подпись привезла, это срочно». Сделав шаг назад, я указываю рукой в сторону лифта. «Иди, если срочно». Нажимаю на кнопку и подписк магнитного замка выхожу на улицу. Солнечное тепло и лёгкий свежий ветерок ласкают кожу лица, но удовольствие, на которое рассчитывала, почти не чувствую. Дышу, дышу. Сунув руку в сквозной карман, прижимаю её к животу. Сама себе улыбаюсь. Всё хорошо. Заседание суда, которое перенесли из-за моей госпитализации, уже скоро. Скоро нас разведут. Вечером кормлю Вжика и устраиваюсь на диване. Включаю сериал, который смотрела уже раз 200, но погрузиться в происходящее на экране не даёт зазвонивший телефон. Поставив кино на паузу, принимаю вызов от Дениса. «Привет, у меня окно завтра». Начинает без предисловий. «Пф, ты решилась, Наташ? Давай поснимаю, обещаю бомбу». Уже месяц Дэн уговаривает меня на фотосессию. Сначала я неважно себя чувствовала, и мне было не до этого. Потом я тоже не решалась, потому что никогда не представляла себя под прицелом объектива камеры. «Я не уверена, что получится». «Ты во мне сомневаешься?» — уточняет со смехом. «Да не в тебе, в себе. Ну, какая из меня модель?» — восклицаю в тон. «Охренеешь, когда увидишь фото, я тебе клянусь». Вздохнув, подкатываю глаза. Денис умеет быть убедительным. «Я подумаю». «Когда думать, Наташ? Завтра съёмка». «Я чуть позже перезвоню, окей?» Торопливо отвечаю и сразу отключаюсь, потому что слышу трель домофона. Поднимаюсь с дивана и иду в прихожую. Вжик, путаясь в ногах рядом. По ту сторону, опустив взгляд, стоит Березовский. «За тобой пришли». Открывая дверь, обращаюсь к коту.